Слушайте, мои маленькие друзья, слушайте. Это случилось, это произошло, это было в ту далекую пору, когда ручные животные были дикими. Собака была дикая, и лошадь была дикая, и корова была дикая, и овца была дикая, и свинья была дикая. И все они были дикие-предикие, и дико блуждали по мокрым и диким лесам. Мы звери, мы дикие, запутали дико умный, дико правильный закон. Мы звери, мы дикие, но хочет пищи, пусть орудует копытом и хлыком. Хочу туда скачу, кого хочу, того топчу, кто самый сильный, тот и прав. Мы звери, мы дикие, нас брать врагам гордимся, мы звериной дикостью своей. Мы звери, мы дикие, звериный клич, какое счастье, зверь, жесть среди зверей. Хочу туда скачу, кого хочу, того торчу, кто самый сильный, тот ты прав. Но самая дикая была дикая кошка. Она бродила, где вздумается, и гуляла сама по себе. Да. Я всегда бродила, где вздумается, и гуляла сама по себе. Мяу. Человек, конечно, был тоже дикий, страшно дикий, ужасно дикий. И никогда бы ему не сделаться ручным, если бы не женщина. Я объявила мужчине при первой же встрече, что мне не нравится дикая жизнь. Для жилья нужна уютная, сухая пещера, потому что спать в пещере куда лучше, чем валяться под открытым небом на куче сырой листвы. Женщина посыпала пол чистым песочком, развела в глубине пещеры костер, потом повесила у входа шкуру дикой лошади хвостом вниз и сказала мужчине: «Вытирай ноги». Что за новости? Вытирай, милые, ноги. Теперь у нас хозяйство. В этот вечер женщина приготовила на ужин мясо дикой овцы, приправленное диким чесноком и диким перцем. А потом она подала ему дикую утку, начиненную диким рисом, дикими яблоками и дикой гвоздикой. После ужина мужчина, очень счастливый, заснул у огня, а женщина села колдовать. Она распустила волосы, взяла баранью кость, подбросила поленья в огонь и затянула песню. Это было первое колдовство, первая волшебная песня. Боги-боги, могучие боги, боги воды и огня.